Так, уважаемые коллеги, сегодня вторая лекция из цикла «Геополитика и международные отношения». Лекция состоит из двух разделов. В целом она посвящена геополитике как специфической дисциплине. Первый раздел лекции – это теоретические основы построения геополитической дисциплины, предпосылки, базовые методологии. Второй раздел – это знакомство, собственно, с геополитикой. Довольно подробное изложение геополитики, которое понадобится для адекватного понимания нашего курса, я вам рекомендую мой учебник, который называется «Геополитика», издание «Академический проект» 2011 года, апгрейд, самый такой последний, по крайней мере, моих текстов. И, соответственно, в этом учебнике подробно излагаются существующие школы, авторы, идеи и концепции. Нас же в нашем общем курсе будет интересовать не столько детали геополитики, потому что геополитика, можно ее преподавать не только один семестр, только одну геополитику, а несколько семестров. Это очень большая развернутая дисциплина и в теории, и в прикладных различных школах, и на практике. Но нас интересует самое общее в геополитике. И в этом состоит специфика и особенность курса, и сама идея объединить курс геополитики с международными отношениями. Поэтому первый раздел данной лекции будет посвящен введению в философию геополитики, скажем так. В 20 веке одним из главных направлений философии было направление феноменологии. Феноменология, основателем феноменологии был Брентано и его ученики, серия его знаменитых учеников, самые известные из которых Эдмонд Гуссерль, с ним связывается, собственно, феноменология, также Райнах, Алексиус Мейнонг и другие. А вот самым знаменитым уже среди всех феноменологов стал Мартин Хайдеггер, который придал феноменологическому подходу в философии такой грандиозный, ослепительный, увлекательный характер. Хайдеггера изучают со страстью, изучают во всем мире. Сейчас есть бум хайдеггероведения во всем мире. Причем каждая культура философская изучает Хайдеггера по-своему. В Америке в нем видят прагматика, в восточном мире в нем видят мистика, основателя особого религиозного подхода. В России в нем пока так еще смутно что-то различают, это некоторое пятно Роршаха, но очень притягательное Хайдеггер. И в данном случае он необходим нам для того, чтобы подойти к философии геополитики. Так вот, Хайдеггер вводит такое понятие, как «дазайн». «Дазайн». По-немецки «дазайн». «Дазайн» состоит из двух частиц, это слово. «Да» — это «здесь», и «зайн» — это «бытие». В обычном немецком языке «дазайн» означает просто существование. Некоторое обычное наличие каких-то вещей, которые присутствуют в мире. Но Хайдеггер превращает понятие «дазайна» в очень сложный концепт, где речь идет о неком глубинном измерении бытия человека. То есть дазайн – это не то, чем является наша сущность, а то, чем может являться наша сущность, если мы проснемся. С точки зрения Хайдеггера существует один человек, и этот человек и есть дазайн. Но он может экзистировать в двух режимах. Первый режим – это режим, в котором живет большинство, режим повседневности, Хайдеггер называет его Alltäglichkeit, повседневность. Это тот же самый человек, который экзистирует в режиме повседневности. И есть исключительный режим, философский режим экзистирования, который Хайдеггер называет пробуждением, в котором могут существовать, экзистировать единицы, которые являются философами, мыслителями, пророками, выразителями и воплотителями человеческого. То есть как бы люди с точки зрения хайдеггерской феноменологии принципиально не равны. Подавляющее большинство живет на периферии самих себя. И поэтому Дазайн не воспринимает, Дазайн проходит мимо внимания. Дазайн Хайдеггер определяет как бытие смерти. Человек, начинающий задумываться о смерти, становится постепенно мыслителем, философом, когда смерть становится важнейшим фактором его существования, принятие решения гамлетовского «быть или не быть» является насущным и актуальным вопросом человека, тогда человек покидает повседневность, альтеглихай, и вступает в сферу философии. И там он сталкивается с тем уникальным явлением, которое Хайдеггер называет «дазайн». Для нас, причем здесь геополитика, спросите вы, и это философия дазайна. Сейчас поясню. Нас интересует здесь частица «да». Потому что в дазайне «да» частица указывает на пространственное расположение бытия. Или то, что Хайдеггер называет пространственностью дазайна, пространственностью бытия. Raumlichkeit, от немецкого Raum. Мы с этим словом будем встречаться. И таким образом, поскольку, с точки зрения Хайдеггера, смысл и сущность человеческого бытия, воплощенное в дазайне, имеет пространственное измерение, то когда человек пробуждается, выпадает из альтеглихкайт, из повседневности, из отчужденного пребывания на собственной периферии, из погруженностью и засыпанностью миром вещей, которых он, по сути дела, использует, но не понимает. Вот когда человек пробуждается к чистоте бытия, к чистоте восприятия мира как целого, данного нам как-то в качестве этого единства, синтетического единства, тогда человек оказывается «да». По-немецки «да» это значит «здесь» можно перевести, или «вот», или «между здесь и там». Но это пространственная частица «да». То есть человек ощущает себя в пространстве. И вот человек ощущает себя проснувшимся в точке пространства. Поэтому дазайн, человеческое бытие, связано с пространством, и на этом можно основать экзистенциальную философию пространства. Второй подход к пространству, фундаментальной философии, мы встречаем не в конце философского процесса. Хайдеггер считал себя, вслед за Ницше, последним философом, на котором заканчивается история западноевропейского логоса. Но при этом можно обратиться к первому философу, наоборот, с которого начинается западноевропейская философия, к Платону. У него в Тимее существует такое понятие, как пространство, хора по-гречески. В космологии Тимея это третий уровень проявления. Есть мир образцов, мир парадигм в Тимее, есть мир копий, мир феноменов, явлений, вещей, как символов и знаков, данных нам. И есть еще третий мир или третий род сущего, который он называет восприемница, мать, хора. И хора это пространство, причем пространство не пустое, обратите внимание. Хорос, хорос, хорос и хора, есть два вида этого слова, мужское и женское. Так вот, хора это пространство плюс его содержание. Это очень интересный принцип, это женский аспект бытия, воплощенный в пространственности. Это некоторая телесность Великой Матери, поэтому в Тимее хору Платон называет восприемницей, матерью. Мир парадигм – это мир отца, мир хоры – это мир матери, а мир феноменов, который рождается, это мир сына, который между отцом и матерью функционирует. Таким образом, само представление о мире, в котором мы живем, имеет важное пространственное измерение. Но такое понимание о пространстве, как о матери, ну, с этим связаны мифологии многих народов, в том числе русского народа, мать-земля, или японского народа, который считает, что территория Японии, острова, это плоть богини Аматерасу. Причем интересно, что в японском сознании это не просто метафора. Сами японцы считают себя родственниками той земли, на которой они живут. И вот это представление о живой земле, о матери земле, которая порождает своих сыновей, кстати, есть тоже у того же Платона, встречается в государстве, где он предлагает в своем идеальном государстве обучать людей таким образом, чтобы они не знали, кто их мать и отец, и считали, что они рождены из земли, они являются аутохтоносами. То есть земля их рождает, тогда с точки зрения Платона они будут лучше служить в армии, защищать свою землю и относиться к ней как к чему-то родному. Иными словами, это второй подход. Если у Хайдеггера мы имеем экзистенциальное понимание пространства как точки или момента, в котором вспыхивает пробуждение мыслящего существа, в котором меняется режим экзистирования, в котором мы покидаем оковы повседневности. Это всегда происходит пространственно, где-то в какой-то точке. Это в конце философского процесса. То в начале философского процесса у Платона мы встречаемся с живой хорой, с живым пространством матери Земли, которое представляет собой качественное явление. Это как органы человеческого тела. Они хотя все принадлежат к телу, но все различные. Рука, нога, живот, ухо. Соответственно, пространство мира является таким образом качественным. Дальше переходим к Аристотелю, у которого пространство совершенно радикально иное, нежели у Платона. Он больше не использует термин «хора», а использует термин «топос» и связывает пространство с движением тел. Но Аристотель вводит другое понятие, понятие естественных мест. Естественных мест, так он объясняет через наличие естественных мест вообще и феномен движения. Так вот, по Аристотелю каждая вещь стремится к своему естественному месту. Почему она двигается? Куда двигается все в мире с точки зрения Аристотеля? К своим естественным местам. Соответственно, структура мира по Аристотелю является анизотропной. Каждая точка пространства отлично от другой точки, потому что для каждой вещи существует ее собственная цель, где она достигает покоя. Но поскольку другие вещи двигаются по другим траекториям, каждая другой мешает, и мир существует и развивается, пока вещи не нашли, не достигли своего естественного места. Так Аристотель объясняет подлунный мир с его постоянной динамикой, с его вращениями, с его сменой жизненных циклов. Но само анизотропное пространство, анизотропное значит неоднородное, не то, с которым имеет дело современная физика, как с изотропным пространством, где каждая точка фундаментально отлична от другой и имеет, если угодно, свои собственные законы, потому что эта точка существует не безразлично по отношению к телу, а связана с телом и его судьбой, с антилехией тела по Аристотелю. Вот такое анизотропное пространство – это еще одно понимание качественного пространства, которое тесно связано с геополитикой. И вот когда в XIX веке уже развивается предыстория геополитики в лице Фридриха Рацеля, немецкого публициста, философа, географа, который обосновывает целую новую дисциплину, которая называется политическая география. Это прямой предшественник геополитики Фридрих Рацель, поскольку ученик Фридриха Рацеля, швед Рудольф Челлин, и ввел понятие геополитики в обиход. Так вот, к этой идее качественного пространства, обратите внимание, именно качественного, не количественного, физического, изотропного, который изучает физика, и где наличие в каждой точке пространства, независимо от того, где она находится, строго действуют одни и те же законы. Так вот, с точки зрения качественного пространства, в разных точках действуют разные законы. То есть пространство имеет свою собственную структуру, которая в значительной степени, это самое главное с точки зрения философии пространства, предопределяет смысл происходящих там процессов. То есть пространство, понятое как качественное пространство, является семантической матрицей событий. Это чрезвычайно важный для всей геополитики пункт. Главный закон геополитики и философии геополитики. Что? Если какое-то событие произошло в одной точке мира, и такое же точно событие произошло в другой точке мира, это два совершенно разных события, которые надо толковать не исходя из их формальной структуры, а исходя их контекстуальной принадлежности к пространству. Вот это главный принцип качественного пространства. То есть пространство как семантическая структура, от слова «сема» – смысл по-гречески, предопределяющая значение происходящих там событий. Это предпосылка, без этой предпосылки мы не поймем геополитическую философию, геополитику как таковую. То есть в зависимости от того, где происходит нечто, напрямую вытекает смысл того, что там происходит. Это принципиально. Сам Ратцель называет это следующим термином. Раумзин. Раум по-немецки пространство, а зин смысл. То есть этот концепт раумзин, пространственного смысла, и воплощает в себе только то, что я только что объяснил. То есть влияние качественного пространства на семантику возникающих, происходящих в них событий. Да? И везде они имеют радикально разный смысл. Да, совершенно верно. И именно так, да, что они имеют разный смысл. Если их сравнивать, например, с революцией 17-го года и с революцией там, 1991 года в России или с Пражской весной, например, там, в 60-х годах, то есть всякий раз сходные события имеют разный семантический смысл, просто разный смысл, несмотря на то, что все они называются революцией. Поэтому в зависимости от того, где происходит, мы получаем представление о том, что происходит. И формальное сходство того, что происходит, надо толковать в контексте конкретного пространства, качественного пространства. Да. Это разные теории объясняют структуры по-разному. Здесь я как раз говорю, что Платон объясняет это через наличие женского начала мира, то есть это великая мать, которая экзистирует через свое, через придание физическим вещам своей телесности, например, то есть само пространство, где происходит, на самом деле предопределяет рождение. То есть пространство само рождает то, что в нем происходит. Это мифологическая или раннефилософская модель. С точки зрения Хайдеггера, очень важно, где происходит, в каком конкретном месте происходит пробуждение, и это место является, например, священным, или оно зажигается, оно становится фактором гораздо более значимым, чем то, что в нем происходит. Для Хайдеггера это была Германия. Для классического представления, вот, например, есть учение о сакральной географии, что есть места, например, Иерусалим, как центр мира, он является качественной точкой, особой и избранной с точки, например, для иудеев, а также для мусульман, является особым избранным местом, не отличным от любого другого места. Вот эта качественная выделенность некоторых точек, соответственно, возникают сакральные центры и профанные центры, зоны повышенного внимания, зоны низкого внимания. И вот это районирование может быть разным. То есть определение того, какова структура качественного пространства в различных теориях, в различных подходах, может быть разной. Мы пока говорим о предпосылках, философских предпосылках, которые подводят нас к геополитике. И для нас принципиально важно именно то, что само пространство определяет семантику происходящих в них событий, как наиболее общее определение. Дальше. Карл Хаусхофер, другой немецкий, уже геополитик, вводит вслед за Рацелем понятие Lebensraum, жизненное пространство. Это еще одно определение свойства пространства. Lebensraum обычно толкуется как пространство для жизни, то есть Raum für Leben. И из этого извлекается империалистическое представление о том, что, например, какому-то народу необходимо для расширения, размножения дополнительное пространство, чтобы жить на нем. Поэтому этот народ начинает империалистически колонизировать прилегающие или далеко лежащие земли. То есть выводит из этого теорию колониализма. На самом деле, если внимательно почитать, но это, как правило, никто не делает, тексты Хаусхофера, мы видим совершенно другую идею. Хаусхофер был военным атташе в Японии в 10-е годы, где столкнулся с представителями консервативных японских кругов, которые изложили ему идею чисейгаку. Чисейгаку – учение о священной земле. И как раз там то, что я говорил о богине Аматерасу, о том, что само пространство земли имеет сакральный священный смысл, что земля является живой. И повлекло появление этой концепции. На самом деле, Lebensraum, надо понимать, не пространство для того, чтобы на ней жили какие-то народы, а это живое пространство. Пространство, которое живет само по себе, и чьи циклы, например, экспансии или сужения, изменения, дробления и соединения, представляют собой некие циклы живого организма. Вот если мы посмотрим, я люблю такой пример приводить, история русского государства в границах. Мы берем карты, мы видим вначале совсем небольшое пространство, потом оно расширяется, потом сужается. И такое впечатление, что бьется сердце. То есть на каждом этапе, при этом русское сердце очень особое, на каждом этапе после каждого сжатия, как есть в биологии систола и диастола у сердца, после каждого сжатия разжатие всякий раз больше. И после каждого смутного времени мы захватываем и прихватываем еще какую-то часть. Такое впечатление, что если спросить людей в каждый конкретный момент, что они делают, с кем они воюют, какие у них враги, люди просто рот откроют, даже не понимают, почему они участвуют в том или ином процессе. А если мы посмотрим на карту, сделаем такой мультфильм, например, из русских границ на протяжении всей нашей истории, мы увидим вот эти систолы и диастолы, то есть живет пространство. Пространство живет своей собственной жизнью, как будто оно обладает лебен, жизнью. Вот представление изначально о живом пространстве, совпадающее с представлением о Раунзин, о пространственном смысле Хаусхофера. Что значит живой организм? Живое – это и есть организм, то есть его органы действуют самостоятельно от лица некого целого. Так вот, есть это пространственное целое, пространственный организм, мифологически определяемый как мать-земля, или воспринимаемый как некоторая заложенная парадигма в ландшафте, сейчас мы к этому перейдем, которая предопределяет развитие исторических процессов. Вот в этом происходит как раз очень интересный момент. Что такое, как раз продолжая тему качественного пространства? Мы привыкли в обычной классической топике нового времени, научной, рассматривать, что есть субъект, который действует независимо и самостоятельно, и есть перед ним лежащий объект. Так вот, пространство по Канту, например, это то, что является априорной формой чувственности, наиболее далекое от субъекта. А для Декарта это, по сути дела, то, этандю, пространство, то, что по сути, совпадает с объектом, с тем, что лежит перед субъектом и независимо от него. То есть в таком случае человек живет в пространстве. Пространство является объектом и является количественным. Вот это классическая топика нового времени. Для того, чтобы понять геополитику, надо уйти от нее, от этой топики, надо ее преодолеть. Надо утвердить некое особое измерение в бытии, которое лежит между субъектом и объектом. Французский социолог Жильбер Дюран назвал это понятие траектом. Траектом, траект. То есть то, что находится между субъектом и объектом. То есть свойство жизни – это свойство субъекта. Свойство материальности, свойство смерти – это свойство объекта. А есть нечто между ними. И вот это и есть качественное пространство. Пространство между субъектом и объектом. Пространство, которое влияет, живое пространство, которое влияет на субъекта, которое его в значительной степени конституирует. Точно так же Хайдеггер определяет дазайн, о чем мы говорили, как то, что находится между. Inzwischen sein. То, что находится между субъектом и объектом, тоже как своего рода траект. Правда, Хайдеггер приводит термин Аристотеля «сюнкеименон», очень интересный, совершенно забытый, который можно перевести как «конъект». Вот если мы знаем субъект отдельно, это дух человек, есть объект отдельно, перед ним находящийся, а еще у Аристотеля есть понятие, как у него есть понятие субъекта, эпокейменом, так у него есть и понятие сюм, кейменон, то есть конъект, если использовать латинские термины. Вот это конъект, некий мир в целом, еще не разделенный на человека и природу, на общество и физический мир, где человек и мир, и природа живут в нераздельном цельном синтезе и представляют собой качественное пространство. Это не простая категория. Эта категория идет в каком-то смысле вопреки и против той логики, на которой построена классическая научная парадигма нового времени. Но мы продолжим, именно продолжим некоторые подводящие к сути качественного пространства образы. Русский евразиец Петр Николаевич Савицкий, один из, можно сказать, первый русский геополитик, вводит в этом же ключе, в этом же настроении, вводит понятие «место развития». Этот термин обычно на европейские языки так и переводят. «Место развития», то есть передают его как кальку, потому что смысл его перевести невозможно. «Место развития» — это аналог «раумзин» — пространственного смысла Ратцеля. То есть с точки зрения Савицкого место определяет то, как развиваются процессы в этом месте. Потом уточним, сейчас мы конкретно придем к формам применения этих принципов в геополитике. То есть, иными словами, то процесс, который происходит, развивается, зависит от того, где он развивается. Это понятие места развития и понятие связи истории с пространством. У нас обычно в классике нового времени утвердилась идея того, что философия истории связана со временем, что история — это принципиально последовательность определенных исторических фаз во временной оси. И, как правило, историческое сознание, хотя мы узнаем, что это не совсем так чуть дальше, связано с последовательностью темпоральной. Так вот, понимание того, что история связана еще и с пространством, и что в разных пространствах протекают разные исторические процессы, это определяется этим сложным концептом места развития. Дальше. Лучан Благо, о котором я упоминал, говорит, что пространство представляет собой поле бессознательных категорий. У Блага очень есть интересная философия, относительно которой человек, как человеческое существо, кстати, Благо посещал лекции Хайдеггера, румынский философ, Лучан Благо, он говорит, что человеческое существо растянуто между бездной логоса, которая совпадает с Богом, и бездной бессознательного. И если бы не это бессознательное, воплощенное в пространстве, человек сам смог стать Богом. Но Бог, для того, чтобы не иметь конкурента, говорит Лучан Благо, замыкает человека бессознательными аналогами сознательных логических операций. И это бессознательное воплощено в пространстве. То есть поэтому Благо много писал о пространстве Румынии, которое состоит из таких синусоидальных холмов и долин, постоянно сменяющихся друг другу. И в этом заключен бьющийся и стремящийся к абсолютности румынский логос. Специфика румынской философии, румынской культуры, румынской души. Так он объяснял в духе качественного пространства представление о бессознательных, семантике бессознательных категорий. Здесь мы переходим к тому, что пространство отождествляется с коллективным бессознательным. Что пространство есть, с одной стороны, выражение коллективного бессознательного, а с другого матрица, формирующая это коллективное бессознательное. То есть пространство является глубоко психиатрическим, психическим явлением, которое живет в нас, и вот с точки зрения Лучана Блага сдерживает чистоту логических структур в нас, привязывает их всегда к такой темной теневой стороне, тем самым не позволяет человеку стать полностью логическим существом, Богом, а держит его в ловушке постоянной борьбы с иррациональными элементами, воплощенными в пространстве. Здесь можно вспомнить, отсюда же легко перейти к Юнгу, Карл Густав Юнг, теоретик психоанализа, который говорил о синхроничности. Его один из главных тезисов в философии Юнга – это синхроничность. О том, что на уровне коллективного бессознательного, в глубинах человеческой психики, события происходят одновременно, то есть имеют пространственный характер. То, что мы воспринимаем как длительность в глубинах психики, в глубинах сновидений и в случае психических расстройств, они такого рода процессы появляются на поверхности, их изучал Юнг, они имеют синхронистский характер. На этой синхронистской идее основана теория хаоса в современной физике. Ну и знаменитая идея о том, что никак не связанные между собой, но одновременные явления в разных точках пространства могут оказаться связанными друг с другом с точки зрения глубинной синхроничности. Это теория хаоса. Таким образом, да, ну и последнее можно сказать, что ученик и, Юнга и самостоятельный социолог Жильбер Дюран, который совсем недавно умер, основатель социологии воображения, он исследовал, воспринимал пространство как терапевтическое явление, которое спасает человека от мысли о смерти. То есть с точки зрения Дюрана, время, человеческое время, течет к определенной цели. Это смерть. И любой человек существует к смерти. И вот любое движение, так или иначе, время как таковое, это движение к гибели. Человек, мыслящий или просто осознающий самого себя, чем больше он сознает, тем больше он страдает. И даже тот, кто пытается забить и заговорить вот этой повседневностью чувство неминуемой смерти, которое является единственной целью, которой все движется живое, несмотря на это, эта мысль нас тревожит. Это является источником постоянного нашего беспокойства. Потому что энигма смерти – это наша конечная точка. Причем это не тот момент, когда мы закончили. Это то, что все время находится рядом с нами, то, что нас зовет. И каждый момент, и каждое движение, движение ветерка, листьев, кошки, нас, смена кадров на экране телевидения, новая смс-ка, все это на шаг приближает нас к смерти. И в глубине души, даже если нам кажется, что нам все равно, мы это тонко осознаем. И поэтому на самом деле в глубине нашей души, это хорошо знают психиатры, к которым же люди обращаются, не можем больше выносить внутреннего давления, в глубине нашей души идут процессы, где мы все очень хорошо понимаем, и мы понимаем ужас времени. Мы понимаем, что время – это то, что, по сути дела, и есть отложенная смерть, медлящая смерть. И никакого другого содержания у времени и у движения нет. Любое движение – это шаг в сторону смерти. И вот для того, чтобы фундаментально излечиться или снять этот такой глубинный экзистенциальный диагноз человека как живого существа, поскольку животные не знают смерти, животные гибнут, а человек умирает, потому что человек способен осознать время, осознать самого себя. Как высшая форма терапии существует пространство, в котором события могут существовать одновременно. На картине, как, например, на иконе клейма, мы можем изобразить одновременно всю историю жития святого, от рождения до крещения, крестные муки и его просветление. Вот эти клейма, которые располагаются вокруг иконы, это, по сути дела, фундаментальная терапия по отношению ко времени. Мы можем расположить события, которые двигаются последовательно и двигаются в сторону смерти, можем расположить их одновременно, синхронично. И поэтому искусство, иконопись в первую очередь, но вообще любая картина, любое пластическое произведение искусства, особенно визуальный, visual arts, имеют колоссальное терапевтическое значение по Дюрану. Люди идут в музей на выставку картин или смотрят архитектуру в поисках спасения от времени, несущей их к смерти. И, соответственно, Дюран приводит в своих работах такое высказывание психоаналитики, женщины-психоаналитика Бонапарт, которая говорила: «Пространство – наш друг». Пространство – это то, что снимает абсолютный ужас времени. Вот на этой философской, экзистенциально-психоаналитической, семантической, очень приблизительной, очень авангардной модели строится философия геополитики. Дальше. Пространство в социологии. Социологии пространства, второй раздел. Мыслиться не в таких вот философских обобщениях, без таких сложных концептов, как дизайн или бытие между, конъект, а мыслиться просто как различие обществ. Ведь что такое пространство? Пространство – это культурный конструкт. Мы представляем себе пространство как полностью отделенного от нас, объективно существующего, не зависящее от нас. Почему, задаются вопросом социологи? Ну, потому что так увидела мир новое время в лице Декарта, в лице Фрэнсиса Бэкона, в лице Галилео Галилея, в лице тех мыслителей, которые сформировали некие алгоритмы существования нашего общества. На самом деле, пространство, с которым мы имеем дело, столь же субъективно, как магическое пространство, где есть выходы в верхний и средний мир архаического сибирского, например, племени, народа. То есть наше пространство – это социологический конструкт. Об этом пишет Дюркгейм, Марсель Мосс. То есть представление о пространстве формируется в обществе, передаются через институты общества, через пайдею, через образование, через значительное количество усилий, которые общество вкладывает в то, чтобы совокупность его представления о нем самом и о внешнем мире было твердо закреплено. С точки зрения Дюркгейма, очень интересно, общество есть Бог. Дюркгейм был аналитик, позитивист, функционалист, он считает, что то, во что верит общество, то и есть абсолют. И на самом деле, когда общество пытается сказать о вот этой об абсолютном могуществе себя самого, предшествующего еще отдельным людям, и наоборот, могущество социума полностью давлеет над каждым отдельным человеком, вплоть до того, что и концепция человека в разных обществах меняется. И в зависимости от того, как то или иное общество понимает человека, таким человек в этом обществе и является. Таким он себя и другого мыслит. Таким образом, в данном случае, общество является такой глобальной матрицей определения всех содержаний, всех явлений, разделений, соединений, и в частности, применительно к пространству, социология утверждает, представление о пространстве является социальным конструктом. Есть самые разнообразные типы пространств, пространство дикарей, пространство сакральное, пространство сакральной географии, пространство современной физики, пространство современного города, пригорода, в котором деревня медленно переходит в город. На самом деле феномен пригорода очень странный. Там заканчиваются социальные нормативы деревенского понимания мира, а деревенское пространство совершенно другое. Оно, человек в деревенском пространстве имеет дело с культивированной природой, с особой природой, выступающей не прямо, когда мы говорим, мы поехали на природу. Нет, мы, когда едем в деревню, мы едем не на природу. Мы едем в нечто промежуточное между обществом и природой, потому что огород и домашний скот – это частично то, что делают люди, а частично то, что произрастает само по себе. Поэтому для того, чтобы по-настоящему приехать на природу, надо уехать далеко за пределы аграрных областей, то есть там, где живут охотники и собиратели. Но еще при этом надо, конечно, понять, как они сами понимают тот мир, в котором находятся, потому что у них нет этого промежуточного момента. Для крестьянина всегда есть сад, огород, парк, например. Это нечто естественное, но уже искусственное. И домашний скот, которым он окружает, но у него нет диких зверей и диких лесов. Более того, крестьянин побаивается этих диких зверей и побаивается диких лесов, поэтому предпочитает все производить на своей отвоеванной у природы территории. Это совершенно особое социальное пространство. И отличное от леса, где живут охотники и собиратели, и от города, где наоборот, речь идет только о конструктах. В городе все является чистым и абсолютным конструктом. Здесь нет природы. Это область победившего социума, победившей виртуальности. На самом деле от города к виртуальному пространству просто ровно один шаг. Здесь все искусственно, все предметы, с которыми мы имеем дело, они подстроены, они неестественны, они нам не даны. Это, по сути дела, симулякры. И, соответственно, один шаг от городского существования к виртуальному, кибер, пространству. Так вот, с точки зрения социологии, особенно структурной антропологии Леви-Строса, каждое общество имеет свой собственный логос и свою собственную пространственную структуру. При этом нельзя сказать, что существует иерархия пространств. Леви-Строс настаивал, что ни в коем случае нельзя представлять, что вот есть более, менее развитые уровни, они так понимают пространство. Потом человек становится поумнее, логос у него становится более рефлективным, и тогда этот логос понимает лучше пространство. А дальше, на уровне современных представлений физических и новейших, мы уже по-настоящему знаем и петлевое пространство, и более сложное суперструн пространство, десятимерное пространство, теория суперструн и так далее. С точки зрения Леви-Строса, это абсолютно несравнимые между собой представления. И пространство дикарей, маленького племени, может быть более насыщено семантически, таксономически, более сложно организовано, более интересно и верно организовано, чем наши представления современных ученых. Просто это не логос, настаивал Леви-Строс, появляется в цивилизации. На самом деле цивилизация имеет свой логос технический, а архаические народы или промежуточные религиозные народы имеют свой логос. То есть у нас логос – это разум, а у китайцев логос – это цилинь, это дракон или кирин у японцев. У индусов логос организован совсем иначе, а у архаических племен тоже он есть, просто докопаться до него гораздо сложнее. Вот Леви-Строс ставит свои задачи, как раз одна из фундаментальной борьбы структурной антропологии против всех форм расизма, это отказ от иерархии в представлениях о логосе и, соответственно, от иерархии в представлениях о пространстве. Нас научили, что пространство таково, как мы его воспринимаем, как мы считаем, что оно есть только такое. Нас кто-то этому научил. О другом обществе научили совершенно по-другому, а в третьем обществе по-третьему. Мы-то убеждены, что пространство это то, которую мы знаем как пространство, оно-то и есть реальное, а те дикари грезят. С точки зрения Леви-Строса, это расистское рассуждение. Мы просто поступаем как расисты и сравниваем других с самими собой, полагая, что мы норма, а они недолюди. Это категорически неверно. Мы никогда не поймем человечество и его мир, и многосложность его миров, если мы не обратимся к множественности логосов, и, соответственно, если мы не поймем, как те или иные общества, культуры, племена, религии понимают пространство. Как только мы подходим к этому, мы видим, что это совершенно разные мифологические, религиозные модели. Дальше. От этой множественности пространственной можно перейти от философии и социологии к политике. И тут мы можем сказать, опять же, что современное общество имеет дело с одним пониманием политики, которое воплощено в главном концепте политики – это государство. Государство как некая сумма политического, как наиболее яркое и полное выражение политического как такового, как полис государства. И, соответственно, на основании этого нормативного принципа политики мы и рассматриваем политические структуры неевропейских обществ. Но как только мы, опять же, приближаемся ближе к этим обществам, оказывается, что в некоторых этих обществах вообще нет даже отдаленного аналога того, что мы понимаем европейцы под государством. Что, например, если китайское понимание Джан Бао государства еще соотносимо с европейским как-то, то вот индуистская мандала вообще не имеет никакого аналога даже с китайским представлением о государстве. Там есть иерархия, там есть власть, то есть то, что мы рассматриваем в качестве базового определения политики. Да, там есть касты, но эти касты не относятся напрямую к административным функциям. Высшая каста брахманов, например, в Индии не имеет никаких политических полномочий. Они обладают абсолютным престижем и нулевой властью. То есть для нашего представления о политике это нонсенс. Высшим является тот, кто обладает суверенитетом, то есть полнотой власти. Как может быть над полномочным представителем власти, над которым никто не стоит, еще кто-то, кто еще и лишен какой бы то ни было влияния на власть? И почему он должен стоять? А в Индии общество складывается именно таким образом. То есть понятие государства, которое является базовым принципом, основным принципом политологии современной, в разных обществах может быть совершенно иным. Поэтому можно ввести, вернуться для такого геополитически корректного осмысления политологии к платоновскому определению политея. По-гречески политей, так называлось, сейчас это переводят как государство, но это анахронизм. В платоновские времена под политеей, то есть политической единицей, понималось не только государство в нашем смысле, а и город-государство, и совокупность городов-государств, конфедерация, и даже отдельные селения могли рассматриваться как политея. То есть это многомерное, плюральное представление о политическом, о базовом субъекте политического. Переходя к пространственному подходу, мы видим в различных обществах различные формы политического, которые на самом деле лишь поверхностно, колониально и постколониально осмысляются нами как страны и государства, члены ООН. На самом деле, если мы копнем современную Индию, современный Пакистан, даже современный Китай чуть глубже, мы увидим, что это не совсем государство в строго европейском смысле. Да, у них есть очень много скопированных, сымитированных с европейских форм, но на самом деле историческое содержание их другое. Теперь мы переходим к истории. Итак, историческое содержание. С точки зрения, опять же, философии истории нового времени существует одна историческая линия, черта, которая развивается от варварства, от дикости, прошу прощения, первая стадия, дальше варварство, дальше цивилизация. Это единая стрела времени. Исходя из этой модели, все общества проходят эти фазы. Вначале дикость архаическую, потом организация первых таких протогосударств с определенной дифференциацией общества и, наконец, цивилизация. Наконец, европейская цивилизация. Так движется история и для либералов, которые видят пиком истории гражданское общество и современную техническую цивилизацию, и для марксистов, которые видят вслед за капитализмом последующую стадию коммунизма, все равно от дикости идущие все более и более к совершенству, и для расистов, которые полагают, что белая цивилизация выше, чем другие, и на основании своей большей развитости они, белые, имеют право эксплуатировать не белые народы, а западные, не западные народы. Все эти модели являются доминирующими, но везде есть представление о темпоцентризме, о том, что время несет в себе, само время несет в себе события. Вот смотрите, что такое история в таком одномерном направлении? История – это совокупность событий, которые заложены во времени. И если мы говорили, что качественное пространство осмысляет события с точки зрения места, то философия истории или хроноцентрическая модель, темпоцентрическая модель рассматривает содержание того, что происходит, не от того, где оно происходит, а когда оно происходит. То есть определение смысла события требует размещения этого события на временной шкале. А временной шкале, который структурируется приблизительно так. Дикость, варварство, цивилизация. Или в современных терминах премодерн, модерн, постмодерн. Или если в премодерне сделать различие между двумя типами, базовыми типами премодерна, архаическое общество, традиционное общество, современное общество и постсовременное общество, то есть современный Запад. Вот эта линия, идущая строго от одного к другому, является свойством только одной цивилизации, только одной культуры, современной западной цивилизации, современной западной культуры. Стоит нам отойти в сторону, мы увидим, что существует цивилизация с совершенно иным представлением о времени. Есть племена австралийские, которые вообще не знают времени, которые не знают, сколько дней в цикле Луны, потому что это им не нужно, который принципиально не имеет такой категории, как время. Ни близко, ни отдаленно. Просто никакого аналога. Существуют культуры, которые, народы и общества, которые живут в рамках циклического времени, и таких очень много, которые существуют их до сих пор, которые рассматривают, что есть циклы. Соответственно, их представление об истории радикально отличается от представления современного человека. Есть культуры и религии, которые рассматривают время как путь деградации от золотого века к железному. Это обратная идея прогрессу, где тоже темпоцентризм, но смысл располагает строго противоположным образом. И, кстати, большинство традиционных религий, в частности, иудаизм, христианство, ислам, монотеизм, индуизм, и в какой-то степени, может быть, не так правильно, буддизм, я почти все мировые религии перечислил, вот с точки зрения этих религий время структурируется именно таким образом, с христианской тоже. То есть время течет сверху вниз, время вертикально. Если с точки зрения прогресса из секулярной, либеральной коммунистической модели время течет вверх, снизу вверх, от дикости через варварство к цивилизации, то на самом деле, кстати, Лучан Благо, тот же философ, разделяя модель культуры, различия у Шпенглера культуры и цивилизации, говорил, что культура — это свойство людей, поскольку культура рождается в борьбе структур бессмысленности, органического бессознательного, воплощенного в качественном пространстве с логосом, с структурами логоса. И поэтому каждое пространство порождает особые культурные ответы. А цивилизация, с его точки зрения, наоборот, это свойство животных. Потому что, с его точки зрения, организация улья или муравейника, с точки зрения рационального потенциала использования рабочей силы, эффективности, инноваций, которые в процессе собирания меда используют пчелы, гораздо более совершенно, более четко функционирует и не имеет тех отклонений, которые культура привносит. Кстати, с этой идеей, а еще, конечно, будет эффективнее, чем живые организмы, роботы. Это идея Дэниела Белла, современного футуролога, который, кстати, считает, что культура мешает техническому прогрессу, потому что культура воплощает в себе нечто иррациональное. Начало, и в данном случае Белл, как оптимист цивилизации, совпадает с пессимистом цивилизации Лучаном Благо, утверждая, что на самом деле действительно цивилизация является антикультурным явлением. Цивилизация искореняет творческий иррационализм, являющийся с такой внутренним мотором, матрицей культуры. И, соответственно, теперь уже если взять не только, опять же, философский контекст понимания истории, но и современные исторические реконструкции, можно вспомнить Петерима Сорокина, который говорил о том, что история представляет собой постоянное рециклирование трех типов обществ. Не прогресс, не развитие, а постоянное рециклирование. Идеационный порядок, где полная доминация духовного начала на материальном. Идеалистический порядок, где существует баланс духа и материи. И сенсейт, как он говорит, чувственный порядок, где материя доминирует над духом. И после того, как материя доминирует над духом слишком сильно, дух не выдерживает. И опять устраивает идеационный порядок. Поэтому с точки зрения Сорокина все социальные системы, а это в своем четырехтомнике «Социально-культурная динамика» Сорокин описывает, все исторические события происходят по этому кругу. Учение о культурно-исторических циклах ввел, в свою очередь, русский мыслитель Данилевский, что повлияло в значительной степени на Тойнби, на Шпенглера. Таким образом, идея того, что существуют иные движения истории, нежели прямолинейное развитие, есть и в современной исторической науке. И тогда, если мы посмотрим на такую плюральность исторических времен, мы опять приходим к идее качественного пространства. Поскольку в одном обществе, которое находится в одном пространстве время течет по одному, в другом по другому. Какое-то общество может находиться в начальной фазе, причем это развитие, в начальной фазе развития, идущего не туда. Стоит только отвлечься от этой единой концепции такого некоторого российски понятого прогресса, когда все идет в сторону белой цивилизации, и всем предлагается просто за ней следовать таким вот строгой линией, желательно быстрее, в чем и есть смысл модернизации. Просто имитация Запада, движение в одном твердо заданном направлении, заданном Западом. Вот если стоит от этого дойти в сторону, мы увидим множество историй, множество разных типов времен. И это тоже подтверждает концепцию качественного пространства, потому что различие в данном случае принципиально заключается в том, где расположено то или иное общество. Так, теперь второй раздел и уже, собственно, геополитика. Как к этим принципы философские, исторические, социологические и политологические влияют на становление такой дисциплины, как геополитика. Начнем с такого понятия, как мэппинг. Мэппинг – это картографирование, то есть создание карты. Геополитика предлагает осуществить синтез, то есть соединение нескольких слоев, нескольких layers картографических, то есть провести многоуровневый мэппинг. Создание, нанести на одну и ту же плоскость, например, географическую карту мира, которую мы видим, несколько различных слоев. Ну, можно взять географию в качестве такой матрицы. Эта матрица чрезвычайно важна, потому что она показывает, где моря, а где суша. А это базовый принцип геополитики, сейчас мы к этому подойдем. Где горы, где реки, где снега, где открытые пространства, где бассейны рек, где их устья, где реки пересекаются, согласно потомической теории, от этого зависит скорость возникновения цивилизации, или двигаются параллельно. С точки зрения потомической теории, такие цивилизации, наоборот, запаздывают. Одним словом, географическая структура является первым слоем геополитической карты, но отнюдь не исчерпывает. Пока это лишь некая природная составляющая. Мы видим здесь природу. Таков наш мир, приблизительно, если вычеркнуть людей, хотя, конечно, это довольно сложно сделать, он был бы точно таким же. Географическая карта осталась бы... Мы, в общем, пока еще не влияем на сдвиги континентов напрямую, по крайней мере. Сколько мы по ним не ходили, не топали, не плясали, они очень медленно движутся по шельфу. Наша масса недостаточна. Мы на них не влияем, хотя, конечно, это можно оспорить. И применив к этому принципу живой земли или качественного пространства, мы можем увидеть определенные скольжения этих континентов по шельфу. Можно подумать, что, может быть, они тоже куда-то двигаются, может быть, они куда-то идут, может быть, у них есть свои цели, к чему-то плывут. По крайней мере, есть такая теория Вигенера, которая описывает древнейшие географические смещения континентов. Это действительно так оно и было. И в больших исторических периодах видно, что это постоянная карта, этот мэппинг географический тоже временный, потому что когда-то существовали другие континенты, и не исключено, что климатические пояса были другими. Но это все мы выносим пока за скобки. А берем условно географический фрейм, за базовый фрейм геополитического мэппинга. На эту карту мы наносим следующую карту. Политическую карту мира. И вот дальше, то есть на срез географии, мы наносим срез политики. Теперь мы видим страны. Это совершенно другая карта. Здесь другие границы, они не являются географическими, они являются политическими. То есть мы осуществляем иной мэппинг мира, на самом деле, который отражает номинально политическую структуру. Как только мы приблизимся к этому, мы увидим, например, такие явления, как прямые границы. Вот между Мали, например, и Алжиром. Или Нигером и Алжиром. Ясно, что таких границ в истории государства существовать не может. Потому что если бы здесь жил один и тот же народ, ну едва ли он выстроился гуськом, вот вдоль этой прочерченной прямой линии, с одной стороны один народ, с другой стороны строго стоит. Вот так Суворов своих крепостных женил по росту. Он выстраивал женщин и мужчин крепостных. И кто по росту подходил, такая любовь к дисциплине, к порядку. Вот представить себе, что, например, нигерийцы и малийцы выстроились по одну сторону своей границы, а алжирцы, кто такие алжирцы, такие, конечно, не существуют, по другую, это просто исторически неверно. За каждый километр границы народы бьются, это исторический факт. Естественно, такую линию прочертить никак невозможно. Значит, это какие-то особые политические явления. Какие? Постколониальные. Это вот французам, англичанам было все равно, как проводить эти линии, потому что они могли провести по племени, по одному и тому же народу границу. Половина осталась в одной стороне, половина с другой. Потому что речь шла о совершенно искусственном политическом формировании. Иными словами, постколониальные государства, а это большинство современных государств. не являются исторически обоснованными. То есть это политическая карта мира, почему я говорю, она номинальна. Она проецирует западное представление о вестфальской модели политического государства на все остальные общества, которые на самом деле имеют иную политическую историю. Поэтому это, в общем, карта российская. Вот сама политическая карта мира – это выражение прямого, агрессивного, колониального, гегемонистического западного расизма, который сам в своей истории Запад дошел до национального государства, а потом все свои колонии, и даже уезжая оттуда или сохраняя в нем, поделил приблизительно так, как он сам в ходе сложнейших внутренних исторических событий строил свои границы. В Европе, где есть история государств, таких границ не существует. Там за каждый метр шли страшные бои. Но, тем не менее, это такая углубленная политология, она требует еще особого внимания. В любом случае, этот политический мэппинг накладывается на географическую карту. И мы получаем сразу два уровня одной и той же карты. Представим себе, что мы рассматриваем, а вот на этой карте это как раз видно, и государства, и моря, и границы политические, и горные вершины. Здесь не очень это видно, здесь видно только границы суши и моря. Но если мы наложим политическую карту на рельефную карту географии, мы увидим, что многие границы, например, политические границы, совпадают с горными хребтами, как на территории всей Евразии. А там, где этого горного хребта нет, между Монголией и Китаем, там строится искусственный горный хребет, называемый, да, Великой Китайской стеной, совершенно верно. То есть на самом деле, когда нет естественной границы в виде гор, люди достраивают, дополняя эту логику организации пространства. Это тоже очень интересный момент. Вот приблизительно два базовых момента геополитического мэппинга. То есть наложение географической карты на политическую карту. И исходя из этого, можно говорить об особом явлении. Таком, да, еще можно третью карту сейчас покажем. Цивилизационная карта мира. Теперь на этой цивилизационной карте мира мы видим в духе Хантингтона, Самуила Хантингтона, ну, например, его модель, различные цивилизации. Православно-евразийскую нашу цивилизацию, западно-атлантистскую цивилизацию, исламскую цивилизацию за штрихами, африканскую цивилизацию, китайскую отдельно, японскую цивилизацию. Это по модели Хантингтона из его работы Clash of Civilizations, столкновение цивилизаций. Теперь мы видим, что еще одни пространства появились. Еще один лейер на нашей карте появился. И этот лейер включает, как мы видим, не только географические особенности, но и включает в себя разные политические модели. То есть к исламской цивилизации прилежат самые разнообразные страны и части стран, вот это важно, части стран тоже, поскольку цивилизация не совпадает с национальными государствами. Границы цивилизации одни, границы политических государств другие, географические границы или естественные пределы третьи. Таким образом, возникает еще один layers, который в геополитике имеет фундаментальное значение. А теперь посмотрим на такую карту. Вот наложение этих трех, такую схему, наложение этих трех карт, мэппинг, который мы осуществили, порождает базовый элемент геополитики, с которым оперирует эта дисциплина. Геополитический концепт. Что такое вообще концепт? Это само по себе очень сложное философское понятие, потому что концепт — это то, на чем встраивается теория, из чего складывается научная теория. И концепт принципиально является многомерным включением в себя различных составляющих. Сложность концепта, концептуального мышления, что в нем мы имеем дело не просто с неким знаком одной вещи, некой штрих-кодом вещи, это просто будет знак, а концепт — это совокупность вещей, предметов, типов, таксономических различных систем, объединенных по тому или иному алгоритму. То есть концепт, минимальная категория науки представляет собой саму по себе сложную вещь. Очень сложную вещь. Создание концепта, концептуальное мышление является наиболее трудной и комплексной формой мышления, поскольку предполагает включение в себя множество разных параметров. Не только вещей, объединенных в вид, например, или в род, не только таксономию, это потому что другое, таксономия — это распределение объектов по определенным уровням, иерархическим уровням, особь, вид, род. Ну, это известно в биологии, известно в других, в математике, естественно. Но здесь речь идет, концепт — это не таксономия. Концепт — это некоторая совокупность либо свойств, либо предметов, либо отношений между предметами и свойствами, которые порождают некоторый атомарный факт специфического логического мышления. Вот что такое концепт. И мы можем рассмотреть географию с ее концептами. Какие концепты географии? Это океан, море, берег, горы, реки, лед, пустыня, лес, пахотные почвы, полезные ископаемые, климат, ландшафт, изотерма января и так далее. То есть география оперирует со своими концептами. И очень важно, нам кажется, что география оперирует с лесами или с почвами. Нет, география оперирует именно с концептами. Потому что представление о том, что такое лес, пустыня, это тоже наше представление, причем сложное. Это не только образ, это не случайная ассоциация бытовой речи. Это продуманное, зафиксированное в определениях, то есть определенное, там есть четкие пределы, осмысленное, отрефлексированное единица теоретического мышления. Поэтому географический концепт, каждый из этих понятий включает в себя совокупность смыслов, содержаний и взаимоотношений, которые свойственны этой дисциплине. О географическом концепте мы можем получить представление только из контекста географии. Мы не можем, не зная географии, например, мы не можем понять, что такое географическая суша, если мы не знаем, что такое географическое море. Мы не можем себе составить представление о том, что такое географии пресные воды, если не знаем, что такое соленые. Река, море, океан – это различного рода географические концепты, которые имеют качественный характер. Это не только масштабирование. Ну, например, озеро – это не маленькое море, океан – это небольшое море, это разные концепты здесь входят. И открытость океана, и соленость при разделении моря и океана от озера, реки и так далее. То есть возможность питьевой воды. Все это входит в географию, поэтому географические концепты сами по себе являются сложными и комплексными. Переходим к социологическим концептам. Социологический концепт, примеры его – цивилизация, тип общества, религия, этнический состав, культурные особенности, структура социальных отношений, ценности, менталитет, демография, уровень урбанизации, я почти случайно говорю, не самые важные, но такие наиболее ходовые социологические концепты. Каждый из этих концептов тоже имеет свое определение, тоже имеет свою структуру, тоже имеет свое сложное содержание. Это комплексные вещи. Соответственно, то, что социология понимает под цивилизацией, это не то, что там диктор, который использует слово «цивилизация», под этим понимает. Это особое совершенно представление, и тоже об этом спорят, об этих концептах. Политический концепт, ну, базовый, мы об этом говорили, государство, империя, тип правления, демократия, конфедерация, федерация, военно-политический союз, война, мир, нейтралитет, сепаратизм, интеграция, колонизация, оккупация и так далее. Это мирные договора, это совокупность политических концептов. Уже не повторяю, что это тоже не то, что означают в бытовой речи соответствующие слова. Кстати, вот интересно, Хайдеггер говорил о том, что нет такого слова или понятия, даже самого банального, самого очевидного и понятного, которое философия не поставила бы в центр проблемы, сделала проблемным. Поэтому на самом деле все, что говорит банальный человек с точки зрения любого ученого, географа, социолога, политолога, геополитика, это заведомая чушь, потому что он использует слова не строго, сиюминутно, играет ими. И поэтому наука начинается там, где банальное сознание заканчивается. Но мы не можем потребовать от всех людей, проходящих образование, чтобы они прекратили быть носителями обыденного сознания. Это обыденное сознание Хайдеггер вскрывал даже в крупных философах. Он говорит, вот философ мыслит по-философски, потом раз и спадает в обыденность. А это очень тонкий момент, и после этого в философии уже можно с ней попрощаться. Поэтому, естественно, не все те люди, которые учатся науке, не учатся в институте, они на самом деле способны эффективно преодолеть и избавиться от обыденного сознания. Но надо стараться. Задача любого обучающегося – покончить с обыденным сознанием. Концепт для этого – лучший способ. Всякий раз, когда вы используете то или иное слово, думайте, о чем идет речь. О слове в бытовой речи, о чем-то неопределенном, или все-таки о концепте. Потому что, с другой стороны, эти концепты, например, даже в этих трех названных нами областях будут меняться. Поэтому, если говорить более глубоко, то мэппинг, о котором мы говорили, географический, социологический и политологический, представляет собой довольно сложное явление. Недостаточно нести границы государства и сказать, я знаю, как называется, это Мали, это Нигерия. Мали здесь ваххабиты, Аль-Каида, и с ними борется прекрасный Запад. Причем этот же самый прекрасный и гуманный Запад поддерживает те же самые силы в Сирии, или в Ливии, мы не знаем, но это вот, как бы сказать, как только мы начнем глубже постигать политологию, надеюсь, узнаем, если кто-то заинтересуется, почему существуют, например, такие странные двойные стандарты в политическом языке или действиях. Все это имеет свои четкие объяснения, только их надо понять. А для обычных людей достаточно картинки. Это идут плохие, это хорошие приехали защищать женщин и детей. То, что хорошие осуществляют защиту женщин и детей с помощью гуманитарных бомбардировок, это нас не смущает. Мы слышим столько слова «гуманитарное». Вот тогда обыденное сознание спокойно. Гуманитарное, значит, так надо, но они же не глупые люди. Посмотрите, какую цивилизацию построили, айпэды придумали. Значит, надо гуманитарные бомбардировки, значит, хорошо. И слово «бомбардировки» у нас выпадает. То есть мы мыслим на уровне ассоциаций, положительных, успокаивающих, диктор симпатичный говорит, так, сегодня проведены гуманитарные бомбардировки Ливии. Спокойной ночи, все прекрасно, мы на страже демократии. И на самом деле мы схватываем интенцию, доброжелательность, открытость, улыбка, а то, что там говорится. Вот ученого как раз не купишь на это. Он говорит, стоп, гуманитарные бомбардировки. Чем? Там, консервами? Или чем вы бомбардируете? Напалмом, а тогда почему они гуманитарные? Ну, чтобы не там больше убьем, мало, чтобы уже по-другому звучит, согласитесь. И вот такое научное сознание, оно требует, есть такое два подхода в средневековой науке было, акривия и экономия. Акривия – это точность, акривия. Акривия – это значит, нет уж, если вы сказали, то объясните, где, как, в каком смысле, в каком контексте, в области какой науки вы это термин употребляете. Это акривия. А экономия – это позволение, ну, например, сказать что-то, что сам не до конца мы понимаем, ну так, интуитивно, приблизительно. И это тоже допускается. То есть науки, на самом деле, без экономии не будет открытия. Потому что если человек не ошибется, он не сможет понять истину. Поэтому неточное понимание смысла – это еще не самое страшное, если оно в каких-то рамках определенных. Но одновременно акривия, если пользоваться только акривией, это приведет нас к утверждению автореферентных идей. Что вот каждая вещь – это атомарный факт у позитивистов. Каждая вещь, вот нельзя сказать, что это ручка. Потому что эта ручка отлична от такой же ручки, которая называется также тем, что, например, их две, и они находятся в разной точке пространства. Значит, это не ручка. Значит, это предмет номер 587 633. Этим, кстати, и занимаются штрих-коды. Они каждой вещи присвоят свое уникальное имя. Это уже не ручка, а просто некий цифровой код. В таком случае продукт имеет свое полностью имя. Это крайний такой позитивизм. И это к этому приводит чистая акривия. Потому что ни одного утверждения нельзя сказать, которое не будет содержать в себе некоторую неопределенность, некоторое такое обобщение, некую генерализацию. Поэтому наука, если она в своем уме, не может настаивать на полной акривии, потому что полная акривия – это будет просто полное подтверждение того, что есть такое достаточно симуляционное. Просто создание симулякра мира такого, без всякого смысла. А поэтому допускается и акривия, и экономия. Сейчас я поясню, почему нам нужна экономия. Так вот, это просто для работы с концептами. Поэтому в каком-то смысле я не призываю вас в бытовых разговорах строго требовать у собеседников значение каждого слова. Там, например, кто скажет, я пойду сегодня в кино. Стоп, я. Откуда ты взял эту концепцию, например? И начинается разговор. Потому что я в нашем обществе одно, а вот раньше, с точки зрения Хартмана, например, я означало место, то есть не было личных местоимений, ну и так далее. Там, вот после этого разговор, конечно, не заклеится. Можно простить, это я, или пойду, или в кино. Но на самом деле вообще научное сознание, особенно острое филологическое сознание, пристально следящее за структурами языка и мышления, на некоторых вещах останавливается в речи. Особенно, когда уже совсем речь сходит со всякого смысла, с рельс, а она сходит не только в обыденной беседе, но и подчас у наших таких высокопоставленных депутатов, деятелей, которые я вот много раз замечал, что они в одной половине фразы утверждают один тезис, а в другой, через запятую, прям противоположный. При этом там, где должно было быть соподчинение «но не», а «не», а у них стоит «и». И вот то ли это дислексия такая вот уже как бы распространенная, неспособность, бывает такая заболевание, Витгенштейна, кстати, она была дислексия, когда человек хочет сказать, а у него просто не получается. Он думает один предлог употребить или союз, а у него вылетает другой, дислексия. Вот если у наших таких деятелей многих посмотреть, у них явный такой вот пример дислексии, поскольку их фразы несут в себе такие вопиющие противоречия, подчас одна и та же фраза, что мы будем укреплять суверенитет России как самобытной цивилизации в рамках европейского контекста и способствовать дальнейшей глобализации мира. То есть вот там для европейцев это звучит абсурдно, просто абсурдно, что покрасив себя в черный цвет, мы наконец будем зелеными, например. Так как-то ничего не сходится. Но у нас такого рода тоже человек важный в пиджаке, думаешь, так, ерунду-то говорить не будет с высоких трибун. Итак, когда мы провели такое некоторое знакомство, ознакомление с тем, что такое концепты в структурах этих лейерсов, этих мэппингов, то нам предстоит сейчас познакомиться с геополитикой как таковой. Так оказывается, что геополитика представляет собой столь сложную междисциплинарную модель, которая осуществляет синтез целых концептуальных блоков. То есть на самом деле каждый геополитический концепт таким образом раскладывается на три как минимум составляющие. То есть этот интегральный синтетический концепт, который представляет собой одновременно работу с тремя этими картами. Таким образом, некоторые точки на этих картах, которые совпадают на всех трех этих лейерсах, приобретают характер некого геополитического смысла. Это и есть Raumsinn, пространственный смысл. В таком тоже очень упрощенном варианте мы еще отбрасываем стратегические, экономические параметры. Будем считать, что они заложены все вот в этих концептах. Иными словами, геополитический концепт представляет собой синтетический концепт, включающий в себя три соответствующих измерения. Поэтому геополитическая карта представляет собой нечто многоуровневое, где политика, политические границы стран, которые изменяются, кстати, география, которая остается постоянной, и цивилизация, которая тоже остается постоянной, но не совпадает с географией, на самом деле представляют собой, скажем, две относительно постоянных карты, модель географическая неизменная карта, будем считать, цивилизационная относительно неизменная карта, или то, что Бродвель называл логика гран-дюре, больших циклов, потому что цивилизация меняет свои параметры гораздо медленнее, чем политические границы. То есть те же самые, вот мы видели в цивилизационном мире, в одной и той же цивилизации множество разных стран принадлежат к ней. Соответственно, и политическая карта, которая, границы которой, и которая название стран, государств, формы правления, политические режимы, содержание и так далее, движется по этой более фундаментальной геоцивилизационной матрице, тоже, в свою очередь, составляя одно из измерений этого постоянного пространства. И поэтому геополитика представляет собой синтез трех концептуальных базовых карт. Представляете, какая сложная дисциплина на самом деле. И если так уж всерьез говорить о ее эпистемологическом значении, а о ее философском смысле, то эта дисциплина требует не только колоссальной компетенции, соответственно, в географии, социологии, политологии, а также военной стратегии, экономики, которые тоже привлекаются здесь в качестве дополнительных измерений при том или ином политологическом, социологическом и историческом анализе, но требует также на самом деле еще способности все это соединить и разделить. Кстати, вот интересно, что Аристотель использует пару терминов, когда он говорит о том, в чем состоит сущность мышления, ноэсис. Это пара терминов, которая называется синтесис и диаэрисис. Два тезиса. Мы же знаем почему-то на русском языке слово диаэрисис, вообще диареза, не прижился. Видимо, в силу, кстати, определенной психологической наклонности русских все всегда соединять. Русские не любят разъединять, им неприятно, когда что-то режется, рвется. Они лучше всего в одно как-то сгребут, и тогда как успокоение определенное. В этом может быть женское начало, потому что женщина воспринимает другого как часть себя. Есть опыт деторождения, который показывает другое существо внутри самого себя. Отсюда возникает идея неразрывного синтеза, который, будучи разорванным, приводит к травме. Вот эта женская психология, она как раз акцентирует синтез, соединение, объединение. А диаресис, у Аристотеля это два термина, он использует синтез и диаресис. Причем, более того, он не использует один без другого. С точки зрения Аристотеля, диаресис и синтезис, то есть объединение и разделение, диаресис – это разделение, это две формы мышления. Мышление невозможно без одного и без другого. Мышление всегда что-то делит, а потом что-то соединяет. Для того, чтобы что-то соединить, синтезировать, вместе соположить, надо предварительно разделить. То что мы будем соединять, если и так это одно? Соответственно, диаресис и синтезис – это две формы мышления, базового такого ноэзиса по-гречески. И вот, для того, чтобы иметь дело с геополитическим концептом, надо научиться проводить обе эти операции, диаресиса и синтесиса, различение, о чем идет речь, и соединение. Поэтому на самом деле, сейчас уже время подходит к концу, переходим сразу к геополитической карте. Вот результат осмысления геополитиков. Да, но если мы... Сейчас последняя фраза, еще по предыдущему, до Маккиндера. Если так внимательно подойти к структуре геополитического концепта, мы поймем научную обоснованность и релевантность геополитики. А вот сейчас мы поймем, почему она так популярна. Потому что на самом деле... Как правило, геополитика не углубляется в эти корневые, сложные, концептуальные, теоретические разработки, а очень быстро минует целые, там, несколько этажей сразу, взбирается на уровень обобщений и генерализаций. Если бы эти все этажи проходить постепенно, то мы бы получили бы грандиозную науку, науку наук, от которой бы все просто вздрогнули, где и дизайн бы участвовал, и антропология плюральная, и социология, и межцивилизационный анализ. И экзистенция, просто фундаментальная наука. Но всем лень, конечно, и поэтому быстро переходят вот от такой базы философской, которая дана так мазками предварительно, сразу переходят вот к этой карте. Вот эта карта – результат того, что геополитики надумали, как соотносятся между собой эти различные леверсы. И к чему они пришли? Это карта Маккиндера, основателя геополитики, который... В общем-то, в этой карте и заложил структуру геополитического мэппинга. Вот это до сих пор остается базовой картой. Что это означает? Это означает, что вводятся два принципиальных понятия, Маккиндером, потом развитые у Карла Шмидта, два геополитических концепта. Понятие суши и понятие моря. Суша не географическое явление, а географика, политика, социологически историческая и стратегическая. Геополитический концепт не географический концепт. Суша это не суша физического мира. Суша это тип цивилизации по Маккиндеру. Цивилизации расположены где? Где дизайн этой цивилизации? В том, что он называет осевой зоной, pivot area. или в другом месте Хартландом, сердечной землей. Это центр цивилизации суши в нынешней политической карте мира. Смысл цивилизации суши или суши просто, а еще Маккиндер вводит такое понятие, как теллурократия, теллурократия, власть посредством суши. Это объединение телус – географического явления и кратос – политического явления, могущество, власти или мощи, power. The land power по-английски. Теллурократия, land power. И Маккиндер утверждает, суша есть определенный тип общества, основанное на консервативных ценностях, героическом начале, вертикальном подчинении, силовом факторе и представляет собой стремление к неизменности и постоянству. Типом такой сухопутной цивилизации является греческая Спарта, Россия, Рим. Спарта, Рим, Россия. Это цивилизации суши типичные. И существует оппонентный им геополитический концепт, который называется море или талассократия, талласса море, кратос могущество, или sea power, так называлась главная книга адмирала Механа, sea power. И эти два геополитических концепта находятся друг с другом, согласно Маккиндеру, в абсолютной оппозиции. Примером цивилизации моря или sea power являются Афины, в Пелопоннесской войне противники Спарты, основанные Карфаген и Британская империя в новое время. Симметричные типы цивилизации. Если цивилизация суши или land power основана на силе, героизме, иерархии, мужественных ценностях, то цивилизация моря sea power имеет торговый, обменный характер, характер интриги, а не прямого насилия, подкупа, а не захвата. Этот стиль более гибкий, более змеиный, более тонкий. И если цивилизация суши – это консерватизм, то цивилизация моря – это прогресс, динамика, торговля, развитие. В одном случае военные ценности в центре, в другом случае пацифизм. Но как пацифизм воюет с военными, так военные воюют друг с другом и с пацифистами, поэтому и то, и другое создает достаточно симметричную модель. Вот это разделение на два принципа между сушей и морем составляет сущность геополитической карты, геополитического мэппинга, где каждый из этих концептов и суши, и море надо рассматривать именно как синтетические. А вот с точки зрения возможной метонимии, то здесь мы можем представить себе следующее. В эпоху Маккиндера, базовая его работа «Географическая ось истории» была опубликована в 1904 году в географическом журнале британском. С точки зрения Маккиндера существует синонимия между цивилизацией морем, англосаксами, Великобританией, либерализмом, модернизацией, индустриализацией, торговым строем, демократией. То есть это совокупность самых разнообразных политических, социальных, этнических компонентов входит в понятие море. То есть море – это не география, море – это геополитический концепт, очень сложный, но очень удобный для объяснения руководителям Британской империи, почему необходимо, а Маккиндер был еще действующим политиком, как можно больше поддерживать белых и не дать возможность большевикам укрепиться в пространстве Хартланда. То есть на самом деле, соответственно, символом Хартланда, символом цивилизации суши, оппонентом Британии в Великой игре, начиная с 18 по 20 век, является Российская империя, а потом Советский Союз, а сегодня Российская Федерация, которая занимает территорию Хартланда и относится к типу цивилизации суши. Цивилизации авторитарной, вертикальной, консервативной, опирающейся больше на силу, чем на обман, и, соответственно, больше на верность традициям, нежели на подкуп и торговый обмен. На самом деле, из этого дуализма, из этой непримиримости двух типов цивилизации и метонимии между целым циклом терминов, которые я употребил, что значит метонимия, мы берем один какой-то термин, а подразумеваем другой. Как, например, говорят, 20 голов скота. Не значит, что у скота отрубили голову, и вот принесли 20 голов. Это 20 голов вместе с 20 телами этого скота. Соответственно, когда мы говорим, когда Маккиндер говорит о Британии, он имеет в виду цивилизацию моря. Потом эта цивилизация моря после 1945 года полностью переместит свой центр в Америку, в Соединенные Штаты Америки, которые станут центром цивилизации моря, Sea Power. Так замкнется пророчество Мехена геополитическое. Но не это принципиально. Принципиально англосаксонское начало, либерализм, демократия, Карфаген, Афины против Спарты, противостояние этих дуальных систем. Поэтому дуализм в геополитике, дуализм между сушей и морем является главной осью организации геополитической карты. То есть это некий результат, к которому первые геополитики пришли в ходе такого очень быстрого, очень приблизительного прохода всех тех уровней, на которых мы столь подробно останавливались. А дальше эта дисциплина превратилась в постоянную модель экспертного анализа всех событий в мире, которые разворачивались с начала 20 века по сегодняшнее время, став легким инструментарием для анализа того, что происходит на глобальном уровне, с помощью экспертного сообщества, изучающего геополитику, для использования политических руководителей. В каких странах, последнее можно сказать, в каких странах геополитику приняли и акцептировали? В англосаксонских. Маккиндер был советником британского правительства, Бжезинский, продолжатель этой школы, является крупнейшим интеллектуалом, одним из организаторов американской политики, но не только Бжезинский, Спикман, все CFR. В американских колледжах и высших институтах все изучают геополитику, всегда. Кто-то скептичный, кто-то пытается что-то оспорить, развить, но это базовая дисциплина, которая стала решеткой для анализа внешней политической ситуации во всем мире. Таким образом, часто геополитики говорят, что геополитика это не наука, потому что когда они видят эту метонимию, когда то используют слово Британия с точки зрения талассократии, то потом талассократия становится Америка, то Афины перемещаются по истории, по пространству, возникает такая, на первый взгляд, экономия, совершенно отсутствует акривия. Отсутствует научность. То есть люди, мол, несут то, что попало для того, чтобы оправдать ту или иную политическую деятельность. Ничего подобного. Геополитика имеет глубочайшее обоснование. Просто это обоснование, как правило, в таких прикладных формах ее преподавания упускается. Либо потому, что нет времени, либо потому, что неохота разбираться, как сложно складывается, проходит структура этого геополитического мэппинга. На сегодня все. Потом продолжим.